Неужели действительно ничего больше не бывает? Моя жизнь кажется такой бессмысленной и пустой. Я все думаю, что должно же быть нечто большее. Я хочу, чтобы было нечто большее. Есть нечто безмерно большее, но твое хотение становится преградой к его достижению. Желание окружает тебя словно стеной, нежелание становится дверью. Это один из самых парадоксальных, но и самых основополагающих законов жизни. Желай, и ты упустишь, не желай, и все твое. Иисус говорит: ищите и обрящите. Будда говорит: не ищите, чтобы не упустить. Иисус говорит: просите, и будет вам дано. Будда говорит: не просите, иначе вам не будет дано никогда. Иисус говорит: стучите, и двери откроются. Будда говорит: ждите, смотрите, двери совсем не закрыты. Если вы станете стучать, сам этот стук покажет, что стучат не в двери, в стену, потому что двери всегда открыты. Иисус настолько же просветлен, что и Будда, потому что не может быть речи о большем или меньшем просветлении. Откуда тогда эта разница? Разница исходит от людей, к которым обращается Иисус. Он говорит с людьми непосвященными, непосвященными в таинство жизни. Будда говорит с группой совершенно другого рода, с посвященными, с адептами, с теми, кто умеет понимать парадоксальное. Парадоксальное означает таинственное. Ты говоришь: моя жизнь кажется такой бессмысленной и пустой. Она кажется такой бессмысленной и пустой потому, что ты постоянно жаждешь большего. Отбрось эту жажду, и тогда ты претерпишь радикальное преображение. Пустота исчезает тотчас же, когда ты прекращаешь просить большего. Пустота приходит как побочное следствие, когда ты просишь большего, следует тенью за желанием большего. Пусть желание исчезнет, и тогда оглянись, тени больше нет. Именно в требовании большего и состоит наш ум, в постоянном требовании большего. Вне зависимости от того, много ли у тебя есть, ум снова попросит большего. И поскольку он продолжает просить большего, ты продолжаешь чувствовать себя пустым, чувствовать, что многое упускаешь. Увидь суть. Эта пустота создается желанием большего. Этой пустоты нет, она лишь кажущаяся, но выглядит вполне реальной, когда ты пойман в сеть желания. Увидь, что желание является причиной твоей пустоты. Наблюдай свое желание, и в наблюдении оно исчезает, и вместе с ним исчезает пустота. Тогда наступает глубокая осуществленность. Ты чувствуешь такую наполненность, что словно начинаешь переливаться через край. У тебя есть так много, что ты начинаешь делиться, начинаешь отдавать. Отдавать из сущей радости отдавать, без всякой другой причины. Ты становишься как облако, полное дождя. Оно должно где-то излиться. Оно прольет дождь без условий. Оно не станет спрашивать, подходящее ли это место, чтобы излиться. Оно так обременено дождевой водой, что должно излиться, чтобы освободиться от бремени. Когда желание исчезает, ты так полон блаженства, так полон удовлетворенности, так полон наполненностью, что начинаешь делиться. Это случается само собой. И тогда в жизни есть смысл, есть значение. Тогда есть поэзия, красота, изящество. Тогда есть музыка, гармония. Твоя жизнь становится танцем. Эти пустота и бессмысленность – твое собственное действие, и ты можешь это исправить. Ты говоришь: «Я все думаю, что должно же быть нечто большее». Именно это и создает трудности. И я не говорю, что ничего большего нет. Большее есть. Безмерно большее, чем ты вообще можешь вообразить. Я это видел, я это слышал, я это пережил. Есть бесконечно больше, но ты никогда не соприкоснешься с ним, если продолжается желание. Желание – это стена, нежелание – мост. Блаженство – это состояние нежелания, страдание – состояние желания. Ты говоришь: «Я хочу, чтобы было нечто большее». Чем больше ты этого хочешь, тем больше будешь упускать. Выбор за тобой. Если хочешь оставаться несчастным, желай больше, больше и больше, и ты будешь больше и больше упускать. Это твой выбор. Помни, это твоя ответственность. Никто тебя не принуждает. Если ты действительно хочешь видеть то, что есть, не жажди будущего, не жажди большего. Просто видь то, что есть. Ум постоянно просит, желает, требует и создает разочарование, потому что живет ожиданиями. Весь мир страдает от чувства бессмысленности, и причина в том, что человек просит большего, чем просил когда-либо раньше. Впервые человек желает большего, чем когда-либо желал. Наука дала ему столько надежд, столько поддержки, чтобы желать большего. В начале 20 века весь мир был полон огромного оптимизма, потому что наука раскрывала новые двери, и все думали: «Наступил золотой век, стоит лишь завернуть за угол, мы его достигли. Уже при нашей жизни мы увидим, что рай снизошел на землю». Естественно, каждый стал желать большего, большего и большего. Рай не снизошел на землю. Напротив, земля стала адом. Наука спустила с цепи желания, поддержала ваши желания. Она поддержала ваши надежды, что эти желания могут быть исполнены. И результатом явилось то, что весь мир живет в глубоко несчастном состоянии. Никогда раньше он таким не был. Это очень странно, потому что впервые у человека в распоряжении оказалось больше, чем когда бы то ни было. Впервые у человека стало больше безопасности, защищенности, больше научных технологий, больше комфорта, чем когда бы то ни было. Но стало также и больше бессмысленности. Человек никогда еще не был в таком отчаянии, в таком отчаянном усилии получить большее. Наука дает вам желание, медитация дает вам прозрение в желании. Это прозрение помогает отбросить желание. И тогда внезапно то, что до сих пор было скрытым, становится явным, становится проявленным. Что-то бьет ключом у тебя в существе, и все, что ты только желал, осуществлено. Все и более. Доступно большее, чем ты только мог себе представить, чем кто угодно может себе представить. На тебя нисходит невообразимое. Но подготовь почву. Подготовь подходящую почву. Нежелание, так называется эта подходящая почва. Просто будь в восприимчивом настроении. Ты агрессивен, ты хочешь большего, и это тонкая агрессия. Будь восприимчивым, открытым, доступным. И тогда тебя ждут все возможные чудеса.